Глава 5. О том, что если вас счастье по голове золотым кирпичиком стукнуло, это от Бога, а вот если обычным кирпичом. Рахиль могла и не помнить эту жуткую эпопею восхождения в агонизирующей России новой религиозной звезды в белых одеждах и с кровавым ободком под ногтями. Едва ли не каждый город тогда был обклеен цветными и черно-белыми плакатиками с изображением дебиловатой девицы с подписью «Живой Бог». Еще какой-то десяток лет назад захлебывающиеся от западной демократии люди дружно бросились в ее объятия. Чем это кончилось, знают немногие. Для тех, кому повезло, разочарованием в жизни, для прочих — психушкой, для особо верующих — ритуальным самосожжением. Верхушку секты отправили под суд, а душах тех, кто им поверил, остается только молиться. «Знаешь, если честно, то она вообще-то вполне сродни индусской кали», — подуспокоившись, признал Иван. Выстрелы гремели вовсю, но беседе особенно не мешали. Каменный алтарь был надежной защитой, а идти в атаку с флангов бритоголовые почему-то не спешили. «Ваш яркий рассказ сразил меня по самое некуда». «Рахиль, может быть, перейдем на «ты»?» «И шо, вот так вот сразу? Мы же практически не знаем друг друга, а вы мне такое при людях предлагаете, я же покраснела вся донизу». Пока бедняк соображал, что ж такого неприличного он ляпнул, бывшая военнослужащая высунула галил сбоку и дала короткую очередь над тропинкой. Пальба мигом стихла. «Так, пока они все недолго молчат, я могу услышать ваше компетентное мнение по поводу того, что нам предстоит целенаправленно делать дальше. Ой, только не стройте такой вопрос по всему лицу, я отвечу сразу, потому что вы казак и вы мужчина. Еще раз и так...» «Рахиль, погоди, я тут сориентироваться толком не успеваю», — взмолился молодой человек. «Значит, мы в Индии, но их кали — это наша Дева Мария Христос, а в нас стреляют ее верные сподвижники. Бежать некуда. Прорваться с боем проблематично, сдаться в плен не возьмут гады. А если попросить?» «Ну, ежели хорошенько попросить, так, может, и возьмут», — пожав плечами, согласился Рахиль. «Да не, я имел в виду, ну, это, Бога попросить». «Ну, раз вы уже у него одеваетесь, попробуйте, а я пока куда-нибудь постреляю немножко». Иван вновь встал на колени, торопливо пригнув голову, чтобы не попали, и в неудобной позе проникновенно начал: «Господи, иже еси на небеси, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое ныне и присно и во веки веков, у Тебя, случайно, нет лишнего гранатомета, очень надо, аминь, а?» Гранатомет с неба не сварился. Подъясал еще раз и еще раз повторил формулировку, снизив требования до станкового пулемета или хоть какой-нибудь захудалой винтовки Мосина, а то шашка сейчас совсем ни туда, ни сюда. Тоже, увы, божественное провидение молчало, а вот ребятишки из Белого Братства успешно возобновили пальбу. «Вот тут мне пришла беглая мысль!» — перекрикивая грохот выстрелов, начала Рахиль. «Кто пришел?» «Мысль!» «Какая?» «Беглая!» «Не понял!» — проорал казак, беспомощно разводя руками. «Я так и думала!» Рахиль поманила его поближе и уже прямо в ухо прокричала. «Мне вспомнился один старый еврейский анекдот!» «Очень вовремя!» — проворчал Иван, но вырываться не стал. Сидеть под огнем на пару все-таки как-то спокойнее. «В общем, был такой страшно скаридный поц, что все время хотел выиграть лотерею. Так вот, он умолял Господа даровать ему выигрыш год, два, три. На четвертый Всевышний взмолился сам. Слушай, ну ты хоть дай мне шанс, ты купи билетик!» «Где смеяться-то?» «Да прямо тут. Тогда ха-ха. Что, вам повторить на бис?» Девушка несколько обиделась, но продолжила. «Так и я к чему? Может быть, вы просите Бога и о том, и так, но не даете ему возможности предоставить вам этот шанс?» «Знаешь что, если ты такая умная, то сама попроси». «И что, вы опять свалите все проблемы по спасению русского казачества на хрупкие плечи бедной еврейской девушки? Ой, Ваня, сядьте, я пошутила!» Рахиль повисла на погонах праведно возмущенного подъясаула, с трудом удержав его от попытки пойти на врага с одной шашкой. «Да легко! Лишь бы здесь не сидеть и такое не слушать!» К счастью, на этот раз божественное провидение сочло возможным себя проявить. Хотя, возможно, это было и не оно. Ну, в смысле, проявление, конечно, но не божественное. Облако. плотная, стального холодного оттенка, то есть на первый взгляд ничего сверхъестественного, разве что появилось оно неожиданно и зависло буквально в 10 метрах над полем боя. «Стрелять перестали». «Ой, вы тоже заметили?» Видно, разговаривать нормально, без цепляний, честная израильтянка уже не могла. Ее распирало от желания общаться с этим разнаряженным подъясаулом так, чтобы он понял, наконец, в смысле, осознал, ну, проникся этим, тем, вот. Чем конкретно Рахиль вряд ли смогла бы объяснить, но очень, очень хотелось. «Хм, по-моему, оно кого-то ловит», — осторожно выглянув из алтаря, повестил казак. Девушка тоже высунула нос. Из серого облака резко упала золотая сеть, выхватив из-под пальмы зазевавшегося белого брата. Миг! И он вознесся наверх, визжа, как кот в авоське. «И что это есть?» «А что, классно! Мы ж просили о помощи свыше! Вот она! Промыслом Божьим!» Сияющая сеть упала еще раз, поймав очередную жертву, но у Рахили почему-то зашевелились нехорошие подозрения. «Слушайте, а где лицо?» «Не ваше, не, ну то, что над нами упорно висело». «Чудови Мария? Да во, висит так же. На нас пальцем указывает». «Шо-шо-шо-шо-шо? Дайте я оттопырюха, повторите». «Вот зараза!» — только и успел выдохнуть Иван. «Это я не тебе, Рахиль Александровна». Золотая сеть рухнула на них, в долю секунды бросив друг на друга и сдергивая с благословенной земли в негостеприимные небеса. Девичий лик главы Белого Братства злорадненько захихикал. Жертвоприношение все-таки удалось.